32. Алиф. Ключ СОБ-36. Спасение. На стене светились мониторы и показания приборов. Уровни немного не добирались до подсвеченных ячеек, обозначавших стабильную РВ, и я подумал, не сломаны ли капсулы. Пеланхорк это, похоже, не заботило. По комнате было разбросано другое оборудование. Инструменты, похожие на те, что были в соседней операционной, только лежавшие в беспорядке. Пеланхорк что-то настраивал с помощью стенной консоли. «Это потрясающие машины, Алиф», — сказал он, протянул руку и постучал кулаком по ближайшей капсуле. Та ответила глухим звоном. «Не просто бинарный переключатель, да нет, заснул-проснулся, вверх-вниз». Перечисляя, он щелкал пальцами. Остановился, потом щелкнул еще раз. «Жизнь-смерть. Все не так просто». Он почти чувственно провел пальцем по изгибу бедра машины. «Не как с тобой, Алиф», — он задумчиво взглянул на меня. «Хотя, конечно, ты не прост. Не во всем. Ты уникален, как я». Когда я не ответил, он добавил. «Мы с тобой не просто особенные. Ты же это понимаешь? Мы всегда это знали». «Кто они?» «Прямо к делу, Алиф. Об этом я и говорю. Так вот, это тонкие и сложные устройства. Давай покажу. Если я сделаю вот так...» Как только визоры начали медленно откидываться, внутри началось движение. Голова слева задрожала и открыла глаза. Те немедленно насторожились, стрянули вправо, влево, а потом уставились вперед. Больше человек ничего сделать не мог, потому что голова его была плотно зафиксирована. Я взглянул на голову напротив, также зажатую нащечниками. У двоих мужчин не было иного выбора, кроме как смотреть друг на друга. Итан Дрейм и Спеткин Легат. Они гримасничали, напрягая мышцы на щеках и висках, в отчаянных попытках пошевелиться. Когда ко мне вернулся дар речи, я спросил у Пеланхорка. «Что ты делаешь?» Пеланхорк насупился. «Бывает ведь, что наукой занимаются только ради науки. Изначально человек не знает, зачем. Главное — задавать вопросы». Глаза Дрейма были раскрыты так широко, что радужки почти терялись в этих белых озерах, а губы Легата истончились и побледнели. Оба они дышали часто и мелко, почти шипели, как будто проколотые. Атмосфера в комнате была ужасающая. Я обнаружил, что шепчу. «Какие вопросы?» «Хорошо, начнем». «Куда они попадут, Алиф?» Он помотал головой. «Нет, это не первый вопрос». В его руке очутился нож. Пеланхорк раскрыл его, снова закрыл, начал подбрасывать и ловить, разговаривая при этом. «Им больно». Он говорил немного быстро, но в остальном почти непринужденно. Нож с красной ручкой взлетал и падал. Им очень больно, но достаточно ли этого? Вот первый вопрос. Достаточно ли боли? Он убрал нож в карман и стал ждать моего ответа. «Я не понимаю», — сказал я. «Я совсем ничего не понимаю». «Смерть, Алиф», — нетерпеливо объяснил он. «Все дело в смерти». Пеланхорк машинально коснулся живота, и я понял, что все дело было в его собственной смерти. «Тебе больно?» — спросил я. «Есть болеутоляющие лекарства?» «Нет!» — я попятился. Таким я его раньше не видел. «Я говорю об их боли! Слушай меня, Алиф, мне нужно, чтобы ты сосредоточился». Он раскрыл ладони и какое-то время на них смотрел. Я увидел на ладонях россыпи точек шрамов, мертвенно-белых. Раньше я их не замечал. Пеланхорк сказал. «Я пытался выяснить, что случается после смерти, но пока еще не узнал». Махнув в сторону основного медблока, он продолжил. «Он не позволяет мне увидеть. Я подхожу к самой грани, но он всегда отбирает их у меня, как раз когда я...» Его недолгое спокойствие улетучивалось. «Мне нужна секунда, еще всего одна секунда. Нужно дать им подойти к вратам того места, куда они попадут, а потом вернуть их сюда. Я так близко. Я хочу, чтобы он дал мне всего одну секунду». На стене моргали огоньки. «Здесь все совсем по-другому. Куда они попадут, я знаю. Это чтобы спасти их, Алиф». Я совершенно потерялся и перепугался к тому же и отчаянно хотел сказать верные слова, хотя не представлял, какими они могут быть. «Значит, им нужны операции. Ты пробовал?» Он утратил контроль над своим голосом. «Ты меня не слушаешь. Чтобы спасти их. Чтобы спасти их. Гиена. Мы вернулись на гиену». Вновь успокоившись, он заговорил, словно сам с собой. «Если они испытают достаточно мучений сейчас, отменит ли это все, что они сделали? Страдания искупают грехи, это я знаю. Но какое количество страданий? Как мне узнать, Алиф?» Он смотрел на меня и ждал, и вдруг я понял, что он хочет от меня ответа. Логичного ответа. Расчета точной дозы мук. «Мне придется об этом подумать». «Хорошо, да. Я знал, что ты можешь. Ты всегда справляешься». Он сжал мои руки. Его хватка была холодной и влажной. От нее меня затошнило еще сильнее. «Выслушай мои мысли и скажи, не ошибаюсь ли я. Что мне нужно узнать, Алиф, так это могу ли я спасти их от ада?» Неужели он говорил мне, что беспокоится за них? Я не мог в это поверить. «Не знаю», — сказал я, — «я правда не понимаю». Он снова сжимал живот. «Если я спасу их от ада, я совершу хороший поступок, да? Но хватит ли этого?» «Хватит для чего?» Вздох. «Все просто, Алиф. Как будто бы я был ребенком. В одно мгновение он меня умоляет, следующий почти кричит. Сколько нужно хороших поступков, чтобы отменить все, что я сделал?» Наконец-то я понял. Конечно, ему не было до них никакого дела. Единственным, до кого Пеланхорку было дело, единственным, до кого ему вообще когда-нибудь было дело, был он сам. «Ад нет», — сказал я. «Тебя не наказывают. Ты должен это понять». «Что ты говоришь?» — он повысил голос. «Существование ада нелогично, Пеланхорк. Мы умираем». «И все на гиене не правы?» Внезапно я понял, что он кричит на меня. «Нет», — поспешно ответил я, — «конечно же нет». И снова, как будто щелкнули выключателем, он успокоился. «Именно. Давай-ка я покажу тебе кое-что интересное». Он встал в узком проходе между двумя капсулами лицом к отцу и взглянул на консоль. На одном из мониторов выровнялась сейсмическая линия, и когда она это сделала, лицо Итана Дрейма расслабилось, а дыхание стало легче. «Так лучше, отец, не правда ли?» Дрейм кивнул, насколько был способен. Из уголков его рта вытекала слюна. Он прикрыл глаза. «Он не разговаривал со мной несколько месяцев», — сообщил мне Пеланхорк. «И до сих пор не принимает, что это для его же блага. Каждый раз, когда мы видимся, я предлагаю ему выбор. И Легату, кстати, тоже. Слушай, Алиф», — он снова повернулся к отцу. «Боль может уйти навсегда, отец. Тебе этого хочется. Я дам тебе умереть, а я знаю, как сильно ты хочешь умереть. Ты постоянно меня об этом просишь. Все, что ты должен сделать в обмен, это попросить меня отпустить Легата. Он выйдет из этой комнаты, это случится быстро, а ты сможешь умереть. Только скажи, тебе всего лишь нужно посмотреть, как он уходит». Пеланхорк встал лицом к Легату, чья боль явно не отступала. Легат заскрипел зубами и выдавил одно слово. Я не сразу распознал в нем «пожалуйста». Пеланхорк вновь обратился к отцу. «Он попросил тебя вежливо». Ответа не было, и он ударил по капсуле ладонью. «Отец?» «Нет», — Дрейм облизнул губы и сказал. «Убей нас обоих. Пожалуйста, Пеланхорк, сделай это». «Нет», — прошипел Пеланхорк, — «это не вариант». А потом, к моему ужасу, Дрейм прошептал. «Алиф, это ты?» Мое дыхание пресеклось. «Да», — сказал Пеланхорк, взглянув на меня. «Он здесь». У меня сжалось горло. Я знал, что Дрейм даже не видит меня, но был перепуган. Пеланхорк что-то переключил на консоли, и мониторы на стене моментально поменялись изображениями. Боль, казалось, перескочила, будто что-то материальное с лица Легата на лицо Дрейма. Дрейм испустил тихий, давящийся звук, замолчал, и я снова смог дышать. Пеланхорк развернулся ко второй капсуле. «Легат, а как насчет тебя? Ты молил моего отца о милосердии. Будешь ли ты милосерден к нему?» Легат едва заметно качнул головой. Щеки у него стали такими худыми и бледными, что под ними просматривался череп. Он собрался с силами и пробормотал. «Я не стану смотреть, как он уходит». «Подумай, если согласишься, то умрешь секундой позже». Пеланхорк посмотрел на меня, поднял брови и сказал Легату. «Ты ведь не веришь в Бога? Я знаю, что не веришь. Так какая тебе разница? Боль закончится, и ты станешь ничем». Он наклонился вперед и изучил лицо Легата вплотную. «Отпусти моего отца, попроси об этом, и получишь покой». «Я не стану смотреть, как он уходит». Долгий дрожащий вдох, и... «Это он увидит, как я отсюда выйду». Как будто говоря с ребенком, как только что говорил со мной, Пеланхорк объяснил Легату. «Отец не сдастся раньше тебя, ты это знаешь». Лицо Легата исказилось еще сильнее, а потом снова окаменело, и он прошипел... «Я никогда не увижу, как он уйдет». Пеланхорк изменил настройки, позволяя обоим отдохнуть, освободившись от боли. Ни тот, ни другой ничего не говорили. Шрам на голове Дрейма под этим освещением был настолько темным, что казалось, будто у него расколот череп. «Видишь», — сказал мне Пеланхорк, выходя из узкого промежутка, чтобы двоим пленникам пришлось смотреть друг на друга. Я не сразу смог ответить. Я боялся, что Дрейм снова попробует со мной заговорить. «Вижу что?» — спросил я. «Никто ни во что не верит». Он постучал по консоли, и как один оба мужчины распахнули рты в ужасном вибрирующем крике. Казалось, прошла вечность, прежде чем опускающиеся визоры накрыли их головы, и слышны остались только негромкий писк мониторий, гудение кондиционера и хриплый звук моего собственного дыхания, а закрытые капсулы начали неспешное возвращение в состояние покоя. «Вот», — сказал, наконец, Пеланхорк. Я смотрел на мониторию, где никакого покоя не было. Когда мы вышли из комнаты, Пеланхорк сказал мне: «Проблема в том, что он не позволяет мне узнать, что я могу сделать, чтобы освободиться от грехов. Он не хочет сотрудничать, и он не отступается». Пеланхорк указал на комнату, из которой мы вышли. Дверь шепотом закрылась. «Я принял все разумные меры. Ты это видел. Он не внял». «Ты говорил про какие-то семена?» «Да, Алиф. Как понимаешь, я не могу рассказать тебе, что именно я задумал. Ты, в конце концов, его агент». «Я? Что он сказал? Может быть, я неправильно его понял? Но он же и так все знает, разве нет?» «Меня он совсем не знает, Алиф», — голос Пеланхорка посуровил. «Если бы он меня знал, то не стал бы этого делать со мной. Правда же?»